С мамами или одним? Лучше с мамами. Почему? Ну, мало чего. Вдруг им чего-нибудь захочется, по надобности. Можно взять с собой горшочек, задумчиво говорит она. Бибка не пропускает случая поднять насмех эту идею. И что это получится, презрительно говорит она. Тысячи ребят и все с горшками. Маленькие должны сидеть дома. А ты? Я другое дело. Я пионерка. Мне даже милиционер честь отдает. Настя вздыхает. Она только в первом классе, и в пионеры ее пока не берут. «Когда я буду пионеркой, — говорит она, — я даже спать буду в красном галстуке. И прежде всего я... Знаешь, что сделаю? Что? Отколочу тебя. Пионерам нельзя драться, замечаю я. Тогда я отколочу ее раньше, за полчаса до этого. Чтобы их примирить, я спрашиваю. Ты стишки выучила? Да. Какие? Посмотри в свое окно, все на улицах красно, вьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет там, где шли трамваи. Вся страна и младый стар празднует свободу, и летит мой красный шар прямо к небосводу. А шар ты нам купишь? Неожиданно заканчивает она. Куплю. А новое платье нам наденут? Да. И новые банты? Да. Через полчаса мы выходим на улицу. Сколько радости, смеха, улыбок, знамена, флаги, цветы в руках у молодых девушек, музыка, песни. И я вспоминаю 1 мая в Париже, пустые улицы, дома с закрытыми ставнями, целые кварталы, оцепленные полицией, хмурые лица рабочих, нездоровые лица детей и серое парижское небо. «Папа, а сегодня у всех праздники, у немцев и у французов?» — спрашивает Настя. «У всех, кто трудится и работает», — отвечаю я. «А что делают те, которые не работают?» «Они делают все, чтобы испортить рабочим этот праздник». Девочки на минуту задумываются. Размышления. Нас не надо хвалить и не надо ругать. Я представляю себе нашу театральную жизнь как огромную табельную доску. Если вам понравилось что-либо в нас, подойдите и молча повесьте на гвоздик жетончик. Если нет, не делайте этого. Восхищаться, благодарить или облизывать нас не надо. Это портит нас и раздражает умнейших из нас. Мы святые и преступные, страшные в своем жестоком и непонятном познании того, что не дано другим. Нас не надо трогать руками, как не надо трогать ядовитых змей и богов. Стихи должны быть интересные по содержанию, радостные по ощущению, умные и неожиданные в смысле оборотов речи, свежие в красках, и, кроме всего, они должны быть впору каждому, то есть каждый, примерив их на себя, должен быть уверен, что они написаны о нем и про него. Жить. Жить очень трудно. Пока ты молод, ты не замечаешь этой трудности, и твое внимание отвлекают тысячи мелочей, тебя очаровывают всевозможные земные развлечения и недосягаемости, тебя манят к себе планы и мечты, победы, такие трудные и такие ненужные, отвлекают твое внимание от главного, от того, что ты живешь. То есть ты тратишь положенное тебе весьма ограниченное время на эти второстепенные вещи. Сколько времени мы тратим на так называемую любовь, на борьбу за свое существование, на желание достигнуть каких-то успехов, чем-то выдвинуться, обратить на себя внимание и прочее. Тут нам не до итогов, тут мы широко и безоглядно тратим себя, свои лучшие силы, свое Божие дарование – расточаем себя, как моты и кутилы, незаметно в этих вечных хлопотах, исканиях, победах и поражениях, проходит главный кусок времени, проходит жизнь. И когда все это проходит, и тебе уже за 60 лет, и ты чего-то добился, а чего-то не добился, и когда уже нет сил, и ты поздно спохватился, подсчитав свои ресурсы, а ты еще живешь, но уже промотался, и в кармане у тебя последние гроши, а жить еще надо, и главное, неизвестно, сколько лет надо еще жить, то тут встает во всей своей простоте и неумолимости вопрос, а чем жить? Ведь почти все растрачено, израсходовано, и сколько жить? Тишина, молчание, никто не знает сколько. Вот тут начинаешь понимать, что ты банкрот, что надо жить, а жить нечем. Все уже истрачено, самое трудное — это жить. Просто жить. Так, все хорошо, и номер приличен, и кровать ничего, и коньячку выпьешь, и книжка интересная под рукой.